Отверженный 5. Возмездие. Глава 1. В кабинете Кесаря Российской Федерации Александра Петровича Романова проходило срочное совещание с участием руководителя Комитета Федеральной Безопасности графа Валуева, генерального прокурора князя Воронцова, главы столичного отделения КФБ графа Милютина и руководителя администрации Кесаря князя Глебова. Совещание было посвящено планируемой спецслужбами операции на территории Польши по спасению похищенных в России подростков и проходило в режиме чрезвычайной секретности. Граф Валуев зачитал короткий доклад о ситуации с подростками и подвел итог. Таким образом, вся информация, полученная нами от Войцеха Яроша, захваченного в так называемом центре ОСТ, проверено нашими агентами на местах и соответствует действительности. На территории Польши под патронажем Министерства обороны Священной Римской империи функционируют 4 центра подготовки одаренных подростков, и главная предполагаемая цель их использования – это подавление беспорядков в Польше после референдума о ее вхождении в состав империи или, наоборот, организация этих беспорядков. Все будет зависеть от результатов референдума. А референдум у нас, точнее, у них – «Когда?» – спросил Романов. «10 июля», – ответил Валуев. «То есть, у нас всего 2 месяца. Объявить об аншлюсе могут уже на следующий день после референдума, и наша операция будет проходить уже не в Польше, а на территории империи. А это совсем другое дело. Это станет началом полноценной войны. У нас намного меньше времени, Александр Петрович. Мы не можем так долго ждать. Наши эксперты прогнозируют, что уже за месяц до референдума империя начнет наращивать скрытое военное присутствие в Польше. Также есть большая вероятность, что из курсантов подготовительных центров уже сформируют отряды и рассредоточат их в разных частях страны, если проводить спецоперацию, но не позже, чем в конце мая. Выходит, у нас и месяца нет, сказал Кесарь. Выходит, что так, согласился глава КФБ. А какова степень нашей готовности к спецоперации? Успеем мы ее провести в мае? Провести операцию мы сможем хоть через 2 недели, ответил Валуев. Главный вопрос, сможем ли мы противостоять возможной последующей агрессии со стороны Священной Римской империи. При неблагоприятной ситуации, учитывающей возможное возобновление боевых действий нашими эльфами, цена этой спецоперации может быть очень высока, но не проводить ее мы не можем. Там почти 2000 наших детей, и не просто детей, а одаренных, среди которых может оказаться много уникальных магов. Если мы сегодня не спасем их, то кто будет завтра, случись что, спасать нас и Россию? Там не только наши дети, но вы совершенно правы, не проводить операцию мы не можем. Однако и начинать ее в нынешних условиях чрезвычайно опасно. Мы можем не потянуть возможную войну на 2, а то и на 3 фронта. Вероятность, что немцы начнут войну, огромная. Англичане тоже могут подключиться. Петербургские эльфы только и ждут возможности возобновить боевые действия. В благоприятной для этого ситуации, да еще и при поддержке Британии, они это сделают обязательно. Я полагаю, они и без британской поддержки не упустят шанс, вступил в разговор Воронцов. Глупо было бы на их месте не воспользоваться ситуацией. Соглашусь с вами, Игорь Константинович, эльфы свой шанс не упустят, главная наша проблема сейчас в них, сказал Кесарь и обратился к Милютину. Есть хоть какие-нибудь известия от нашего юного переговорщика, Иван Иванович? К сожалению, известия не самые приятные, ответил Милютин. Роману не удалось сразу встретиться с отцом, как, впрочем, я и предполагал. Более того, при отъезде из родного имения на него было совершено покушение. Наш агент, приставленный к Роману, смог его защитить и успешно вывести из опасной зоны, но их попытка перебраться в Карелию закончилась неудачей. Как выяснилось, со стороны Петербурга граница на севере закрыта сильными заклятиями, и мы теперь предполагаем, что не только на севере. Это лишний раз подтверждает наши опасения, что Петербург готовится к войне, раз взялся так укреплять границы. «Где сейчас Роман?» – спросил Кесарь. «Он в безопасности, выходит на связь?» «На связь он не выходит», – ответил Милютин. «Но он в безопасности. Откуда у вас такая уверенность?» На связь вышел агент, он уже в Петрозаводске, и он сообщил, что наш Рома остался у бабушки, которая с радостью его приняла. У старухи Белозерской, не скрывая удивления, спросил Кесарь. Она еще жива? Жива, Александр Петрович, и агент говорит, что живее всех живых. Ну то, что жива, я, конечно, в курсе, исправился Кесарь, но я не знал, что Роман поддерживает с ней отношения. Я давно ничего о ней не слышал, А после того, как княгиня никак не отреагировала ни на гибель своего внука, ни на то, что устроил в Петербурге правнук, я думал, старушка спокойно доживает свой век, отгородившись от всего на свете. Все так думали, Александр Петрович. О княгине Белозерской никто ничего не слышал уже более 10 лет, но наш агент уверяет, что она находится в отличной форме и была несказанно рада видеть Романа. Агент с ней лично общался, не просто общался, а был приглашен на обед, после чего служба безопасности графини доставила его на территорию Карелии, а Роман остался у бабушки. «Удивительно», — произнес Кесарь, — «а Роман вас предупреждал, что собирается к ней?» «Нет», — ответил Милютин, — «но агент уверяет, что они оказались в районе поместья княгини Белозерской случайно. Изначально они пытались прорваться в Карелию, и только когда у них ничего не получилось, Роман вспомнил, что рядом живет его прапрабабушка и предложил попросить у нее убежища и помощи. Умный мальчик, но мне это все не нравится. Неизвестно, что у этой старухи на уме». Агент сказал, что Роман собирался попросить княгиню, чтобы она организовала его встречу с отцом. «Не думаю, что ей это по силам», вздохнув, произнес Кесарь. «Но и к идее отправить Романа договариваться с отцом я тоже изначально относился скептически, поэтому не могу сказать, что сильно расстроился. Давайте строить наши планы, исходя из того, что эльфы могут ударить в любой момент. Я поеду в Петербург», — неожиданно заявил Воронцов и, поймав на себе удивленные взгляды присутствующих, пояснил: «Не вижу иного варианта, господа. Нам нужно заручиться гарантией эльфов, что они не прервут перемирие во время спецоперации. Я пытался несколько раз связаться с Седовым Белозерским через посредников, вы это знаете, но ни разу не получил ответ. Это не сильно обнадеживает, но я все же прокачусь до Петербурга». «Насколько это безопасно, Игорь Константинович?» — поинтересовался Валуев. «Вполне безопасно. У Петербурга с Москвой отношения прохладные, но не натянутые. Максимум, что мне грозит в случае неудачи, это потеря времени и унизительный отказ в аудиенции», — усмехнувшись, произнес Воронцов. «Но на такой риск я идти готов». «Когда планируете выезжать?» — поинтересовался Романов. «В течение 2-3 дней. «Благодарю вас, Игорь Константинович, за такую поддержку», — сказал Кесарь. «Это я благодарю вас за возможность принять участие в спецоперации», — ответил Воронцов. «Для меня это дело чести и принципа. Я лично возглавлю силы орков и поведу их в бой. И хочу попросить направить нас на центр Ост, в котором держали в плену Настеньку. Я должен сравнять его с землей и уничтожить всех, кто там работает». «Так и сделаем, Игорь Константинович», — сказал Валуев. «Так и сделаем. Но я все же предлагаю не терять времени и, не дожидаясь возвращения князя из Петербурга, начать готовить план проведения спецоперации, исходя из самых неблагоприятных прогнозов», — обратился Романов к присутствующим. «Но это практически нереально, Александр Петрович», — возразил Валуев. «Мы не обладаем ресурсами, чтобы воевать на 3 фронта, а мы не рассматриваем вариант привлечь к операции те страны, чьих детей тоже украли», — поинтересовался Глебов. «Рискованно», — ответил глава КФБ. «Не думаю, что, к примеру, Литва или Словакия смогут оказать нам серьезную помощь, а вероятность утечки информации при этом вырастает почти до 100%. Таким образом, мы сделаем себе только хуже. Но ведь должны же быть альтернативные варианты, Игорь Денисович», — сказал Глебов. «Если уж рассматривать альтернативные варианты, я бы раскрыл перед немцами все карты и пригрозил обнародовать информацию о центрах подготовки подростков. Это может вызвать в Польше большое недовольство, вплоть до народных волнений, и сильно повлиять на результаты референдума. Я почти на 100% уверен, что империя попытается решить этот вопрос миром. Но в этом случае перед нами вполне вероятно встанет один серьезный моральный выбор». «Какой?» — поинтересовался Романов. «Я более чем уверен, что немцы предложат нам забрать только русских детей. Готовы ли мы оставить им всех остальных, зная, что подростков готовит к тому, чтобы повести на убой? Это сложный вопрос», — согласился Кесарь. «К тому же, где гарантия, что нам выдадут всех наших детей? Немцы могут отдать нам 100 или 200 подростков и сказать, что это все, кого похитили в России. Мы ведь не знаем, сколько в Польше находится именно наших детей». «Не знаем», — подтвердил Валуев. По словам задержанного Ирша, немцы изначально вообще не планировали похищать детей в России и первый год к нам не лезли, но потом у них пошел недобор. Но, как вы правильно заметили, Александр Петрович, шансов, что нам выдадут всех наших детей. Нет, немцам верить нельзя, да хоть бы и всех наших выдали, сказал Романов. Мы не можем бросить других детей, если спасать, то вообще всех. Полностью вас поддерживаю, Александр Петрович, произнес Воронцов. Надо искать вариант, при котором мы сможем освободить всех подростков. Если вы позволите, Александр Петрович, я могу поделиться своими соображениями на этот счет, неожиданно сказал Милютин. Мы все внимательно слушаем вас, Иван Иванович, ответил Кесарь. Империя при всей своей мощи всегда старается избегать прямых военных действий. Она потихоньку поглощает маленькие соседние страны путем подкупа элиты ликвидации лидеров сопротивления. Немцы не любят лишнего шума. Мне кажется, это стоит использовать. Я считаю, что в тот момент, когда начнется спецоперация, мы должны через посла империи в России по линии МИДа информировать немцев о наших целях и задачах. Мы должны объяснить им, что хотим только забрать наших детей, и что наша операция не несет угрозы империи. Вы полагаете, Иван Иванович, что немцев устроят такие объяснения и они это примут? С удивлением спросил Глебов. Мы не просто проинформируем их о наших планах, сказал Милютин. Также мы пообещаем рассказать всему миру об этих центрах и в первую очередь тем странам, откуда похищали детей. По сути, мы выставим немцам ультиматум. Или мы забираем наших детей по-тихому, или с шумом на весь мир. В первом случае это будет выглядеть как атака России на базы польских партизан, во втором, как уничтожение имперских обучающих центров, незаконно, между прочим, расположенных на территории Польши, опять же накануне референдума. Хорошая идея, сказал Романов. Немцы нам этого, конечно, не простят, но военные действия могут не начать. Им действительно лишний шум не нужен накануне аншлюса Польши. Я думаю, стоит вариант Ивана Ивановича пока принять за рабочее и двигаться в этом направлении. Мне тоже нравится эта идея, поддержал Кесаря Воронцов. Тогда предлагаю, начал говорить Кесарь, но был вынужден прерваться, так как на весь кабинет раздалась громкая трель звонка. Звонил телефон Милютина. Прошу прощения, но пока Роман в Петербурге, я не могу выключать телефон, произнес Иван Иванович слегка извиняющимся тоном, быстро достал аппарат, чтобы сбросить звонок, но резко изменился в лице и добавил, это он звонит. Глава КФБ принял звонок и сказал в микрофон, Милютин слушает. После этого Иван Иванович внимательно выслушал все, что ему сказал собеседник, попрощался, сбросил звонок и поделился полученной информацией с коллегами. Роман договорился с отцом, эльфы не нарушат перемирие до конца спецоперации. Седов-Белозерский готов лично предоставить гарантии Игорю Константиновичу. Все подробности Рома расскажет завтра по приезде в Новгород. В кабинете наступила полная тишина, которую через некоторое время нарушил негромкий возглас Романова. «Невероятно! Я давно не ел так вкусно, как у бабушки Кати. Если за обедом у меня лишь ненадолго возникла мысль, что ее повару тоже не менее 100 лет и всю свою жизнь он только и занимается тем, что улучшает профессиональное мастерство», то во время ужина я был в этом полностью уверен. И отец был прав, опоздание на такой ужин смело можно было считать преступлением. Ели мы молча, разве что иногда отпускали хвалебные комментарии в адрес блюд. Выглядело это все забавно и немного сюрреалистично в свете ситуации, которая сложилась в последнее время. Сказал бы мне кто-нибудь еще накануне, что я буду вот так мило и чинно ужинать с отцом и прапрабабушкой, ни за что бы не поверил. Ближе к концу трапезы бабушка неожиданно обратилась к отцу. «Коленька, а ты знаешь, что на твоего сына было совершено покушение?» «Знаю. Я отдал распоряжение разобраться с этим сразу же, как мне доложили», — ответил отец. «Надеюсь, вы понимаете, что это не моих рук дело. Рома считает, что это все организовал Володя Волошин». Отец неожиданно рассмеялся и обратился ко мне. «Ты серьезно так считаешь? Мне было не смешно, когда меня взорвали и чуть не убили», — ответил я, разозлившись на то, что отца развеселило покушение на меня. «Ну извини», — сказал отец, — «просто это действительно забавно, обвинять Волошина в покушении на убийство. Он, конечно, тот еще тип, но зачем ему тебя убивать, чтобы помешать с тобой встретиться? Волошин больше всех заинтересован в твоем конфликте с людьми, он делает на этом деньги, он бизнесмен, делать деньги, его призвание и работа», сказал отец. «Не знаю, чем он так тебе насолил, что ты обвиняешь его в таких страшных грехах. Он подлец и обманщик», заявил я. «Есть доказательства?» «Есть. Кесарь Романов несколько раз передавал тебе через него просьбу о встрече. Хоть раз дядя Володя тебе передал эту информацию, Волошин знает, что мне такое лучше не передавать. Но Романову от тем не менее каждый раз говорил, что передавал и что ты велел передать отказ. Хаем отец нахмурился и пробурчал. Это, конечно, нехорошо, но это не делает Волошина потенциальным убийцей. Делает. Ради своей прибыли он готов на все. Ты знаешь, что во время прошлогоднего дефицита пшеницы федеральный центр предлагал поставить зерно в Петербург из стратегических запасов, безвозмездно и без каких-либо условий, просто чтобы не было голода. И дядю Володю попросили передать тебе эту информацию. Он передал ее тебе, я впервые об этом слышу, но это очень похоже на сказки Романова. Мне рассказал об этом Иван Иванович Милютин. Он не стал бы мне врать. Дядя Володя от твоего имени отказался от помощи и поставлял зерно, подняв цены в 5 раз. А в это время целые составы с пшеницей стояли готовые к отправке в Петербург. Федералы ждали лишь твоего решения, но дядя Володя тебе ничего не передал. Если это так, то отец развел руками. То мне даже нечего сказать. Вряд ли бы мы приняли то зерно в виде помощи, но купить его по нормальной цене можно было бы. Кризис тогда разразился нешуточный. Я поговорю с Волошиным. Мы поговорим, поправила отца бабушка. Мы, удивился отец. Да, у меня тоже есть к нему вопросы. Но, боюсь, он сюда не приедет. Значит, мы поедем к нему. Но вы ведь уже лет 10 не покидали свое поместье. Не было повода. И не 10, а 12. И когда вы хотите ехать? Спросил отец, удивившись еще сильнее. После десерта, совершенно спокойно ответила бабушка и велела прислуге подавать десерт. Дорогие читатели, спасибо, что продолжаете следить за приключениями Романа и других героев цикла «Отверженный». Ваши лайки и комменты мотивируют автора и помогают книге попасть в виджеты. Ну и не забывайте закинуть книгу в библиотеку, чтобы не пропустить выход новых глав или дополнений. Надеюсь, этот том вас не разочарует. По крайней мере, я постараюсь сделать для этого все возможное. Приключения и сюрпризы для романа подготовлены интересные и разные. Приятного чтения. Глава 2. К дяде Володе мы поехали на 2 машинах. Отец на своей с 2 телохранителями, а я с бабушкой и ее водителем. Перед выездом отец позвонил маминому брату и сказал, что им нужно встретиться. Про меня и бабушку Катю он говорить не стал. Пока мы ехали, я много думал о сложившейся ситуации. Происходящее все еще казалось мне сном. Вчера я не знал, как мне встретиться с отцом, а сейчас я уже решил с ним главную проблему, а теперь еще и ехал выяснять отношения с дядей Володей. И с нами ехала бабушка Катя, которая, как выяснилось, до этого целых 12 лет не покидала своего поместья. Я поглядывал на бабушку и каждый раз ловил себя на мысли, что просто не верю в то, что ей уже 120 лет. Ну никак не походила княгиня Белозерская на дряхлую и немощную старушку, кое я ее ранее представлял. Решительная, полная силы и энергии бабушка Катя больше походила на действующую главу рода или даже клана, чем на 120-летнюю затворницу. И еще она была очень сердита. «Мне жаль, что вам пришлось из-за меня покинуть имение», — сказал я бабушке, пока мы ехали. «Но мне очень приятно, что вы так заботитесь обо мне. Благодарю вас. Я бы поехала к Володе в любом случае, чтобы разобраться в этой ситуации», — ответила бабушка. «Но тут у нас двойной повод для поездки и серьезного разговора. Он дал мне слово, он поклялся тебя оберегать, и обманул. Последний раз, Рома, меня обманывали почти 100 лет назад. Я уже забыла это чувство, когда понимаешь, что тебя обманули. Крайне неприятное, скажу тебе». Бабушка Катя нахмурилась и замолчала. Я не рискнул еще что-либо говорить, а лишь подумал, что на месте дяди Володи, если он, конечно, был причастен к нападениям на меня, самым лучшим было бы бежать из Петербурга со всех ног. Даже без включения эмпатии я ощущал, что бабушка не просто сердится, она была в ярости. К поместью князя Волошина мы приехали почти в 10 часов вечера. Охрана узнала машину отца и открыла ворота. Мы заехали на территорию двора и припарковались на гостевой стоянке недалеко от дядиного особняка. Водители и телохранители оставили в машинах и на разговор отправились втроем. Расстояние от стоянки до главного входа в особняк не превышало и 50 метров. Мы шли молча, и я с удивлением отметил, что дядя, смелый эльф, раз решился на такой разговор. Когда до входа осталось примерно половина пути, бабушка резко остановилась и вскинула руки. Тут же меня ослепила яркая вспышка, раздался странный шум, непонятный треск и звуки гулких ударов, словно я находился в огромной пустой бочке, а кто-то лупил по ней дубиной. Кроме яркого белого света и иногда мелькавших в нем теней, ничего не было видно, зато грохотало все так, что закладывало уши. Однако через некоторое время яркость света уменьшилась, и я разглядел, что мы стоим, накрытые защитным куполом, который держит бабушка, а нас со всех сторон атакуют всевозможными заклятиями, что только не прилетало на поверхность купола. Фаерболы, молнии, ледяные шары и колья, град, кислота и еще целая куча атакующих штуковин из арсенала боевых магов. И судя по доносящимся звукам, стрелковое оружие тоже использовали. Несмотря на такую массированную атаку, я почему-то был уверен, что бабушкин купол выдержит. Возможно, мне передалась ее уверенность в этом. От бабушки не исходило ни паники, ни испуга, только удивительное спокойствие. Казалось, она была готова к этой атаке и нисколько не удивилась. По крайней мере, никаких негативных эмоций от бабушки не исходило. Но когда я посмотрел на лицо княгини Белозерской, то понял, что эмоции она просто заблокировала. Я сразу же отвел взгляд, не выдержал. При этом я не мог сказать, что бабушка как-то изменилась внешне. У нее было все то же лицо, но теперь это было лицо чистой ярости. Невероятный метаморфоз, пугающий до дрожи. И это я лишь посмотрел на бабушку со стороны. Я представил, что мог ощутить, взгляни она в этот момент на меня, и холодок пробежал по моей спине. «Чем я могу помочь?» – спросил отец, разминая руки. «Создай внутри этого купола дополнительный, от механического урона», – ответила бабушка. «А то еще догадаются из гранатомета выстрелить. Боюсь, мой не выдержит». Отец быстро создал необходимый купол и поинтересовался. «Долго вы так продержитесь?» «Часа два», – спокойно ответила бабушка. «Но у меня нет желания терять столько времени. Поэтому ты сейчас попробуй усилить свой купол так, чтобы он и против магии продержался. Мне надо будет мой убрать. Секунды три сможешь мне обеспечить?» «Три смогу. Даже 10 смогу, но больше не гарантирую. Я пока не чувствую силу атаки. 3 хватит». Отец собрал всю доступную ему энергию и усилил свой купол, а бабушка развела руки в разные стороны, и ее купол исчез. После этого княгиня Белозерская резко подняла правую руку с открытой ладонью и обернулась вокруг своей оси. От руки в разные стороны пошли яркие лучи, а бабушка закрутилась словно в странном танце. Она кружилась очень быстро, а потом с невероятной скоростью вышла из-под защитного купола. Я испытал странное ощущение, смотрел за действиями бабушки и не успевал давать им оценку. Время будто остановилось. Либо бабушка ускорилась до такой степени, что мой мозг не успевал осознавать, что же она делает. Бабушка исчезла, но не успел я принять этот факт, как она неожиданно появилась прямо передо мной и дотронулась ладонью до моего лба. И сразу же время пошло как обычно. Бабушка больше не носилась молнией, а спокойно подошла к отцу и дотронулась ладонью до его лба. Отец сразу же пришел в себя. «Володя меня совсем разочаровал», – мрачно произнесла княгиня Белозерская. «Меня тоже», – сказал отец. «Вы знаете, где он?» «На 3-м этаже. Пытался спрятаться в каминной трубе, когда понял, что уничтожить нас не удалось. Хотя подготовился он к нашему приезду неплохо. Я насчитала 16 боевых магов, из которых 4 не ниже 3-го уровня, и 11 неодаренных бойцов с разным стрелковым оружием. Когда вы успели их всех сосчитать?» – удивился отец. «За те 20 минут, что вы находились под заклятием 100% замедления. Уж извините, что вас тоже накрыло, но это был самый действенный способ наложить заклятие на территорию, чтобы никто не смог убежать. Пойду сниму его со своего водителя. И снимите сразу с моих ребят», — попросил отец. «Сколько оно вообще может держаться?» «От 3 до 5 часов, зависит от уровня того, на кого наложено. Но не меньше, нет. А что ты хотел? С Володей мы сейчас разберемся по-семейному, но и с этими магами и стрелками тоже надо что-то делать. То, что они устроили, называется покушение на жизнь главы Санкт-Петербурга, и я не собираюсь оставлять это дело безнаказанным. Ну, нас с Ромой это уже не касается», — сказала бабушка. 3 часа у тебя точно есть, а если надо больше, наложи на них что-нибудь сверху». 3 часов вполне хватит», — ответил отец. «Мои бойцы прибудут сюда уже через 30 минут, а то и раньше». Бабушка быстро дошла до наших машин и сняла заклятие со своего водителя и отцовских телохранителей. После этого мы с ней и отцом отправились в особняк маминого брата. Как и сказала ранее бабушка, дядю Володю мы обнаружили на 3-м этаже. Выглядел он забавно. Заклятие стопроцентного замедления застало князя Волошина при попытке спрятаться в каминной трубе. Он уже более чем наполовину туда залез. Снаружи остался лишь его зад и левая нога. «Это крайне глупо, прятаться в камине», — сказал отец, с нескрываемой неприязнью рассматривая дядю Володю. На что он рассчитывал? Даже у Романа уже хватит навыков вычислить всех спрятавшихся в доме. «Обычная паника», — объяснила бабушка. «Но выглядит глупо». «Согласна, смешно выглядит», — сказал я и добавил. «Для нас смешно, а ему явно не до смеха». «Это да», — отсмеялся Володенька, согласилась со мной бабушка и обратилась к отцу. «Коля, будь добр, достань его из камина». Отец усмехнулся и вытащил дядю Володю, который при этом походил на качественно сделанный манекен. Отец поставил маминого брата на пол и повернул спиной к камину. В глазах дяди Володи я прочитал испуг. «Он нас видит», — сказала бабушка. «Но мы для него двигаемся слишком быстро. Надо дать ему хорошо нас разглядеть». Княгиня Белозерская подошла к князю Волошину, встала перед ним и некоторое время, не шевелясь, смотрела ему в лицо, затем сказала: «Рассмотрел, узнал, чувствую, как испугался, очень уж сильно испугался». «Не мудрено тут испугаться», — сказал отец, — «не совсем же дурак, понимает, в какую ситуацию попал». «В нехорошую», — сказала бабушка, после чего дотронулась ладонью до дядиного лба, сняв с него заклятие, и сразу же к нему обратилась. «Что же ты, Володенька, так некрасиво нас встречаешь, будто мы и не родственники». Мамин брат лишь развел руками, от страха ли, или от последствий заклятия, но он не мог вымолвить ни слова. «Онемел, что ли?» — спросила бабушка и тут же сделала едва заметное движение рукой, после которого дядя Володя упал на пол, свернулся калачиком и застонал. «Мне больно», — выдавил мамин брат из себя, буквально на секунду прекратив стонать. «Мне тоже», — совершенно спокойно сказала бабушка. «Ты, Володенька, сделал мне очень больно. Вот это вот все даже рядом не стоит с той болью, которую я испытала, узнав, что ты меня обманул». Чтобы дяде было понятно, о какой боли идет речь, бабушка снова повела рукой в направлении маминого брата, и тот опять весь скрючился и взвыл. Бабушка мучила дядю Володю минут пять, затем она подошла к нему совсем близко, протянула в его сторону правую руку, и от ладони бабушки к дяде Володе протянулись десятки тонких нитей, похожих на электрические дуги. Бабушка подняла руку вверх, и при помощи этих нитей подняла маминого брата с пола и даже немного от него оторвала. Дядя Володя стал похож на марионетку в руках опытного кукловода. Он висел на тонких нитях и ничего не мог поделать, разве что негромко стонал. Время от времени бабушка усиливала магический накал, нити становились толще и ярче, и дядя Володя вскрикивал от боли. Выглядела эта экзекуция жутковато. После того, как мамин брат в очередной раз вскрикнул от боли, бабушка сказала: «Думаю, ты готов ответить на наши вопросы». После этого идущие от бабушкиной ладони к дяде Володе линии стали совсем тонкими и исчезли. Однако мамин брат продолжил висеть в воздухе буквально в 20 сантиметрах от пола и не выглядел способным к какой-либо осознанной деятельности, лицо у него было совершенно отрешенное. Бабушка подошла к дяде совсем близко, растопырила пальцы правой руки и ткнула ими маминого брата прямо в лоб. Некоторое время подержала так руку и заявила: «Он готов, можно задавать ему любые вопросы, он ответит на все и ничего не утаит». «Так выглядит ментальное сканирование?» — спросил я. «Нет», — ответила бабушка. «Принцип похож, но при моем заклятии допрашиваемый все помнит. Правда, ничего не соображает, потому что не весь свой мозг контролирует. И еще ему очень больно. Такой вот побочный эффект. Но нас он мало волнует. Нам важно получить информацию, а после такой яркой встречи, мы имеем право добыть ее любым способом. В этом плане Володя нам сильно помог, а то я ехала сюда и не представляла, как из него вытрясать все. Но он молодец, помог». Княгиня Белозерская мрачно оглядела висящего над полом Волошина и спросила: «Готов отвечать?» «Готов», — ответил дядя Вова каким-то совсем уж безжизненным голосом. «Это ты организовал покушение на Романа сегодня днем?» «Да, я». «Что ж, не зря приехали», — заметила бабушка. «Однозначно не зря», — согласился отец. «Я подумал точно так же, но промолчал». «Ты сам организовал покушение или выполнял чье-то поручение?» «Сам», — ответил дядя Володя. «Но зачем?» — вставил я свой вопрос, не выдержав. Мамин брат ничего не ответил. «Слишком сложный вопрос», — сказала бабушка. «На него он нам ответит позже, когда в себя придет. Простые односложные вопросы еще есть? Есть, ответил я. Так задавай. Я подошел к дяде Володе поближе, чтобы он наверняка меня узнал. Выглядел он совсем уж каким-то безвольным невменяемым существом, и мне казалось, что он вообще не соображает. «Это вы организовали покушение на меня в Новгороде?» – спросил я, проговаривая вопрос чуть ли не по слогам. «Да», – ответил дядя Володя. «Корецкие принимали в этом участие?» «Нет». «А Васильевы?» «Нет». «А кто принимал?» «Мухин и два орка». «Кто такой Мухин?» «Начальник службы безопасности графа Корецкого». «Он жив?» «Нет». «Вы убили его?» «Нет». «А на весеннем турнире на подготовительном курсе вы на меня покушение организовали?» «Нет». «Я спросил все, что хотел», сказал я бабушке. Она кивнула и подала знак отцу, чтобы тот начал задавать свои вопросы. «Кто тебе донес, что Роман приехал в наше Павловское имение?» — спросил отец. «Савелий», — ответил дядя Володя. «Наш садовник?» «Да». «Он на тебя работает?» «Да». «Давно?» «Да». «Кто еще из прислуги на тебя работает, кроме Савелия?» «Никто». «Кто из охраны?» «Никто». «Ольга имеет к твоим делам хоть какое-то отношение?» «Нет». «Романов просил тебя назначить встречу со мной?» «Да». «Почему ты не назначил?» Дядя Володя ничего не ответил, а лишь посмотрел на отца пустыми безвольными глазами. «Слишком сложный вопрос», — сказала бабушка. «Он будет обдумывать его полчаса». Отец кивнул, давая понять, что постарается выбирать вопросы попроще, и задал следующий. «Тебе предлагали во время хлебного кризиса организовать поставки пшеницы безвозмездно из федеральных запасов?» «Да», — ответил мамин брат. «Ты отказался?» «Да». Отец махнул рукой на дядю Володю и сказал: «Не могу я с ним таким разговаривать. В принципе, что хотел, я узнал. А ты?» — спросила у меня бабушка. «Я тоже», — ответил я. Бабушка резко дернула рукой, и дядя Володя упал на пол и застонал. «Вставай давай», — прикрикнула на него бабушка. «У тебя уже соображает голова и сильно болит», — простонал мамин брат. «Радуйся, что я ее тебе не оторвала. Ты запомнил, о чем мы тебя сейчас спрашивали?» «Запомнил». «Отрицать не будешь?» «Нет». «Тогда ответь на вопрос, который нас всех интересует, и на который ты не смог дать ответ под заклятием. Зачем ты хотел убить Романа?» «Я боялся, что через него Романов договорится о встрече с Николаем, и в итоге всплывет история с хлебом», — ответил мамин брат. «Много тогда заработал?» «Да». «Ты был готов убить моего сына, лишь ради того, чтобы скрыть обман с хлебом?» — вступил в разговор отец. «Это было неправильное решение, основано на страхе», — ответил дядя Володя. «Мне очень жаль, что я на это пошел, и я рад, что ничего не получилось». «Ты говоришь о страхе?» — удивился отец. «По мне, так ты, наоборот, какой-то бесстрашный, устроил покушение на Романа возле нашего имения, и теперь еще и на меня. У меня не было вариантов, я боялся, что он расскажет тебе о покушении на него в Новгороде. Но сейчас я и об этом жалею». «Еще бы ты не жалел», — сказала бабушка. «Теперь ты обо всем будешь жалеть». Княгиня Белозерская подошла к Волошину, взяла его за подбородок двумя пальцами, взглянула ему в глаза и сказала: «Ты разочаровал меня, Володенька. Ты разочаровал всю нашу семью. Совершил поступки, за которые не может быть прощения. Я бы испепелила тебя прямо сейчас и велела высыпать твой пепел на навозную кучу у конюшни, но я чту традиции. Все будет по правилам. Мы проведем суд рода». «Но суд рода давно запрещен», — возразил дядя. «Он запрещен в Российской Федерации», — заметил на это отец. «В Санкт-Петербурге он разрешен, но для суда рода нужно минимум 3 представителя, а нас здесь 3, сказала бабушка. «Ты от страха считать разучился, но Роман – выбраковка», — упирался дядя. «У нас не эльфийский суд, а суд рода. Роман – Седов-Белозерский, он тоже часть нашего рода, но он пострадавший». «Разве пострадавший может судить?» «Может», — грозно сказала бабушка. «После атаки на нас мы все пострадавшие. И, вообще, прекрати спорить, пока я без всякого суда не превратила тебя в пепел». «Но вы не можете меня просто взять и убить», — сказал дядя поникшим голосом. «Почему нет?» — искренне удивилась бабушка. «Мы с тобой оба знаем, что могу, но есть закон. Закон в Петербурге сейчас — это я», — сказал отец. «И, вообще, странно слышать про закон от того, кто спланировал 2 покушения на убийство». Дядя Володя вместо ответа лишь тяжело вздохнул, а бабушка громко объявила: «Не вижу смысла долго тянуть с этим. Как старейший представитель рода Седовых-Белозерских из числа присутствующих, заявляю, что преступления князя Владимира Волошина против членов нашего рода не нуждаются в том, чтобы их доказывать, учитывая, что князь Волошин сам во всем признался. Исходя из этого и из тяжести проступков, считаю, что Волошин достоит исключительного наказания, казни. Выношу этот вопрос на голосование, и голосую. Я за казнь. Мамин брат внимательно слушал бабушку, а после ее последних слов побледнел и, как мне показалось, чуть не потерял сознание. «Я против казни», — неожиданно сказал отец. «К сожалению, с живого с него толку все равно больше. Это не значит, что я его прощаю, но я за то, чтобы оставить Волошину жизнь». Такой выбор отца означал следующее — определять судьбу дяди Володи и решать, оставлять ли маминому брату жизнь, выпало мне. Глава 3. Ситуация сложилась не самая приятная. Не сказать, что особо сложная или пугающая, именно неприятная. Брать на себя ответственности я не боялся, так как понимал, что за 3 покушения на мою жизнь я имел полное право потребовать жизнь того, кто эти покушения задумал и организовал. Но все же дело касалось нематериальной компенсации за причиненные неудобства. Я нисколько не сомневался, что приговор бабушка приведет в исполнение тут же, поэтому нужно было взвесить все как следует. С одной стороны, я испытывал огромное желание проголосовать за казнь, причем хотелось не столько отомстить за 3 попытки меня убить, сколько гарантировать, чтобы не было 4-й. Но с другой, отец проголосовал против. Значит, как минимум этот вариант стоило рассмотреть. Тем более, меня никто не торопил, и бабушка, и отец понимали, что в 18 лет не так-то просто принять такое решение. Конечно же, я очень злился на маминого брата. Но самым интересным в этой ситуации было то, что я злился на него не столько за сами покушения, сколько за то, что он чуть не сорвал мою встречу с отцом. Покушения уже были в прошлом, и не то чтобы я их простил дяде Володе, но после моих приключений в Польше, эти покушения не казались чем-то совсем уж из ряда вон выходящим. Опасность давно уже стала частью моей жизни, нравилось мне это или нет, и спорить с этим фактом было глупо. А вот то, что дядя мог серьезно осложнить проведение спецоперации по спасению ребят, я не был готов ни простить, ни забыть. Потому что я, как ни крути, был жив и находился на свободе, а ребят надо было спасать. И если бы не помощь бабушки, то шансы на их спасение сильно бы уменьшились. И виноват в этом был бы дядя Володя. И еще мне было очень неприятно вспоминать, как он строил из себя заботливого родственника. Я верил дяде, он казался мне единственным понимающим меня эльфом из всей взрослой родни, а на самом деле он всего лишь выполнял поручения бабушки Кати. Но стоило признать, что большим ударом осознание этого факта для меня не явилось, так как все негативные эмоции от этого перекрывались добрым и заботливым отношением ко мне бабушки. Это было неожиданно, удивительно и очень приятно. Однако не стоило отвлекаться на посторонние мысли, надо было решать судьбу дяди Володи. Но я не мог, мне для принятия столь важного решения не хватало информации. «Я могу задать ему несколько вопросов?» – спросил я у бабушки. «Почему бы и нет?» – ответила княгиня Белозерская. А мамин брат состроил такое лицо, будто всю жизнь мечтал отвечать на мои вопросы. «Скажите, зачем вы хотели убить меня в Новгороде?» «Это была ужасная ошибка», — ответил дядя. «Здесь с тобой никто и не спорит», — перебила Волошина бабушка. «Ты на вопрос отвечай. Я боялся допустить встречи Романа с Николаем. Та история с хлебом, это тоже была ошибка. Я не удержался тогда, поступил некрасиво, нехорошо. И я боялся, что если Николай встретится с кесарем, то это раскроется. Вы знали, что Александр Петрович попросил меня назначить ему встречу с папой?» Удивился я. «Об этом нетрудно было догадаться», — ответил дядя. «Они и меня несколько раз об этом просили. Но это было неправильно. Я потом пожалел, что организовал то покушение. Так пожалел, что попытался убить Романа еще раз в Павловске», — спросил отец. «Это тоже была ошибка. Не слишком ли часто ты ошибаешься? Я сначала хотел приехать и уговорить Романа вернуться в Новгород, раз уж ты отказался с ним встречаться, но не успевал. Это была глупая и отчаянная попытка помешать вам встретиться. Я очень об этом сожалею». Дядя Володя выглядел настолько жалким и несчастным, что мне казалось, он прямо сейчас расплачется и упадет на колени. И не успел я об этом подумать, как дядя действительно рухнул на колени и завопил. «Рома, не губи меня. Владимир, прекрати цирк», — сказал отец. «Смотреть противно». Однако мамин брат не обратил на слова отца никакого внимания, он продолжал стоять на коленях и причитать. «Рома, ты ведь обещал не причинять мне вреда, помнишь?» «Обещал, когда я тебя вез к омбудсмену, ты ведь обещал. Вообще-то, выглядит это так, будто вы уже тогда планировали меня убить и подстраховывались на случай неудачи. Не удержался я от едкого замечания. Нет, тогда я искренне хотел тебе помочь. Про искренность не надо только. Бабушка мне все рассказала. Зачем и почему вы мне тогда помогали? Не губи, Рома. Снова завопил дядя Володя, и мне показалось, что он сейчас начнет биться лбом об пол для пущего эффекта. К моей радости, в этот раз я не угадал. Мамин брат просто стоял на коленях и продолжал голосить. Не губите. Я был неправ. Я готов искупить. Только не губите. Дайте шанс. Встать и прекрати визжать. Мрачно сказала бабушка. Смотреть противно. Хорошо, что ты нам не кровный родственник, а то я бы сейчас под землю от стыда провалилась. Дядя Володя не стал злить бабушку, он поднялся и замолчал, однако состроил при этом такое лицо, будто испытывал в этот момент самую сильную боль, которую только возможно причинить живому существу. «Ты бы поторопился, Рома», — сказала бабушка. «Нет сил уже на это смотреть. Не губи», — снова простонал дядя, на этот раз негромко. Понятно было, что дядя пытается давить на мою жалость, но, как ни странно, это немного сработало. Правда, самую малость. Пока я не был готов его простить, но решил рассмотреть, чем может для меня обернуться такой вариант. Дядя Володя был трусом. Он и убить меня хотел из-за трусости, боялся, что из-за меня раскроются его махинации. И покушение на нас с отцом и бабушкой тоже устроил, потому что испугался. Такие, как он, не имели моральных принципов и могли пойти на что угодно, это я понимал. Но еще я знал, что такие не мстят, они боятся мстить. Я был уверен почти на 100%. Если я оставлю маминому брату жизнь, он не будет строить мне козни. Такие, как дядя Вова, идут на преступления, только когда их зажимают в угол. Но все дядины махинации вскрылись, терять ему больше было нечего. Поэтому мести от него можно было не ждать. Но при этом я понимал, что при любом удобном случае, если по какой-то причине ему это будет выгодно, дядя Володя и продаст, и предаст, и даже совестью после этого мучиться не будет. В общем, выбор был непростой. Эмоции толкали меня поддержать бабушку, а разум предлагал рассмотреть поступок отца. Почему влиятельный глава Петербурга решил простить предателя, организовавшего на него покушение? Может, потому что отец в этой ситуации мыслил не как гордый эльф, не как оскорбленный дворянин, а как расчетливый государственник? Как ни крути, на дяде Володе был завязан весь товарооборот между Санкт-Петербургом и остальной Россией. И с казнью Волошина это все мгновенно бы рухнуло. Уничтожить связи всегда легко, а вот выстроить сложно. Особенно если выстраивать почти с нуля. Отец явно понимал, что полностью отгородиться от России не получится. Все военные конфликты рано или поздно заканчиваются, и в случае если Петербург отвоевал бы себе полную независимость, торговать с Россией все равно бы пришлось. И здесь без дяди Володи, каким бы он подлецом ни был, пришлось бы тяжело. Отец мыслил как государственник, которому не нужны были лишние проблемы. Его можно было понять. Бабушка мыслила как старая аристократка, которую обманул дальний родственник. Ее тоже можно было понять. А как должен был в этой ситуации мыслить я? Чего от меня ждали отец и бабушка? Может, они вообще специально так проголосовали, чтобы я ощутил всю тяжесть принятия столь ответственного решения? Может, это была такая спонтанная проверка? Всякое могло быть, но решение надо было принимать. И тогда я задал себе простой вопрос. Станет ли мне легче, если сейчас бабушка казнит дядю Володю? И сам себе ответил, после чего сказал: я не готов его простить, и не думаю, что когда-нибудь прощу, но я готов забыть о его поступках, и если его жизнь нам пригодится, то я голосую за то, чтобы ее оставить. «Благодарю тебя», — заорал дядя Володя, он бросился к моим ногам и обхватил их. «Благодарю тебя». Радость маминого брата была невероятно бурной, видимо, он уже не надеялся на такой исход, а тут вдруг повезло. Однако бабушка поспешила охладить дядин пыл и сказала: «Ты чему так радуешься?» Мальчик сказал, что готов оставить тебе жизнь, если она нам пригодится. «Но вот я совсем не вижу, как бы мне она пригодилась». «Она пригодится», — воскликнул дядя Володя. «Да я все, что скажете, даю слово». Бабушка усмехнулась и заметила: «Слово твое стоит меньше ржавого гнутого гвоздя, и мы все это знаем». Дяде нечего было на это ответить, но говорить что-то надо было, и он снова простонал: «Пощадите». Бабушка вздохнула и сказала: Суд рода постановил оставить Владимиру Волошину жизнь. Благодарю, затараторил дядя Володя. Благодарю вас, это добрый поступок, я его недостоин, я знаю, но как только будьте уверены. Дядя Володя в порыве эмоций утратил способность связно формулировать мысли и на некоторое время замолчал. «Хватит», — резко и громко произнесла бабушка. «Переходим к следующему пункту, выбору наказания». «Наказание?» — переспросил дядя Володя, к которому быстро вернулся дар речи. «Ну да, наказание», — ответила бабушка. «Ты думал все, что ли? Простили и забыли? Володенька, ты не в детском садике горшок сломал. То, что тебе оставили жизнь, не значит, что ты не будешь наказан. Ты организовал 3 покушения на убийство. Это серьезные проступки, поэтому сейчас мы поговорим о серьезной компенсации». «О серьезной компенсации?» — снова переспросил дядя, будто не понимая, к чему клонит бабушка. «Хорошо, давайте обсуждать». «Не будем мы ничего обсуждать», — отрезала княгиня Белозерская. «Все, что ты заработал на торговых операциях между Петербургом и Россией с начала конфликта, отдашь Роману». Но начал было что-то говорить дядя, но бабушка резко провела рукой перед его носом, и Волошин упал на пол, забился в конвульсиях и взвыл от боли. Бабушка подождала примерно полминуты, затем сняла заклятие и сказала: «Никаких «но», я лишь хотел сказать, что на это потребуется время», — простонал дядя Володя, вставая с пола. «Понимаю», — сказала бабушка, — «поэтому даю тебе неделю». «Хорошо, я постараюсь за неделю все посчитать и перевести деньги на счета Романа, но всей суммы у меня может не оказаться, деньги в деле. Возможно, мне придется их вытаскивать, а это время. Недели хватит, и переведешь все на мои счета, а я уже отправлю дальше, Роме. Но зачем такие сложности? Чтобы ты не вздумал через месяц-другой спрятаться в Новгороде и попытаться отсудить у Ромы все назад. Доверия к тебе, как ты помнишь, нет. Но если уж на то пошло, я могу и у вас попытаться отсудить», — возразил дядя Володя. «Попробуй», — сказала бабушка и улыбнулась. «Я не собираюсь. Просто много лишних слов, Володенька. Я пришлю к тебе аудитора уже завтра, он вместе с тобой будет считать твою прибыль, и попробую утаить от него хоть копеечку. Я отдам все, что заработал, все, как вы сказали. Мне не нужны проблемы. Но что потом? Бизнес ведь работает, он отлажен и приносит хорошую прибыль. Это уже решать Николаю. Меня это не интересует. Работай дальше», — сказал отец. «Нам сейчас не нужны лишние проблемы в виде отсутствия каких-либо товаров. Не стоит нервировать народ. Но половину заработанного будешь отдавать Роме», — неожиданно заявила бабушка. «Теперь он твой партнер по этому бизнесу». «Половину Роману?» — переспросил ошарашенный дядя Володя. «Да», — ответила бабушка. «Половину Роме, а вторую мне». «Вам?» — снова переспросил дядя и очень быстро заморгал. Видимо, у него в голове никак не укладывался смысл бабушкиных слов. «Шучу», — ответила бабушка, усмехнувшись. «Вторую себе оставь, должна же у тебя быть мотивация». «Я вас понял, но ведь Роман не разбирается в бизнесе, как он будет работать». «А ему и не надо в нем разбираться», — сказала бабушка. «Просто отдавай ему каждый месяц половину прибыли. Ему деньги, а моему финансовому управляющему отчет. Он будет тебя проверять. И если ты утаишь хоть копейку». «Не утаю», — ответил дядя Володя. «Но мы же говорим не о выручке, а о прибыли». «О прибыли, не переживай. Я старая, но из ума не выжила, и понимаю, о чем говорю». «Хорошо, я согласен». «Володенька, здесь никто не спрашивал твоего согласия. Мы поставили тебя в известность», — жестко сказала бабушка. «И главное, что ты должен запомнить по итогам нашего разговора. Если с Ромой теперь хоть что-то случится, ты не жилец. Это я тебе обещаю». «И я тоже», — добавил отец. «Да он с кесарем дружбу водит и с его людьми», — возмутился дядя Володя. «С ним что угодно может случиться в любой момент. И я буду виноват?» «Будешь», — совершенно спокойно сказала бабушка. «Ты сам себя загнал в этот угол, Володенька. Поэтому молись круглосуточно, чтобы с Ромой ничего не случилось. Потому что в случае чего разбираться мы уже не будем, а просто тебя испепелим. Я даю тебе слово». «И я даю такое же слово», — поддержал бабушку отец. «Я вас понял», — пробубнил дядя, который, похоже, только начал осознавать, как же сильно он влип. «Надеюсь», — сказала бабушка, — «потому что второго суда рода не будет. Я просто превращу тебя в горстку пепла и удобрю тобой цветы в моем саду. Что предпочитаешь, розы или орхидеи?» Я подумал, что у бабушки улучшилось настроение, раз она пообещала дяде высыпать его пепел на цветы, а не на навозную кучу у конюшни, как раньше. Предпочитаю не становиться горсткой пепла», — ответил тем временем мамин брат. «Да, это неприятно», — сказала бабушка и сделала едва заметное движение пальцами в сторону дяди Володи. У Волошина тут же вспыхнула правая рука от кончиков пальцев до локтя. Вспыхнула невероятно ярко, сразу же обуглилась и осыпалась пеплом на пол. Дядя взвыл и замахал остатком руки, после чего тут же принялся накладывать на обрубок заморозку. «Это чтобы ты понимал, о чем речь», — сказала бабушка. «Я и без этого бы понял», — простонал дядя Володя. «Не факт, а теперь у меня больше уверенности, что ты меня не разочаруешь». «Больше никогда не разочарую, Екатерина Александровна», — еле сдерживая боль, проговорил дядя Володя. «Жаль, нет шампанского, обмыть нашу замечательную договоренность», — улыбнувшись, сказала бабушка. «На этой радостной ноте я, пожалуй, покину твой гостеприимный дом, а я, пожалуй, задержусь», — сказал отец. «Мне еще предстоит разобраться с теми, кто позволил себе напасть на меня. Специалисты наши уже приехали, сейчас будем выяснять, кто это такой бесстрашный во дворе стоит в застывшем виде». После этих слов дядя Володя заметно взгрустнул, но ничего не сказал. Таким грустным и озадаченным мы его и оставили у камина, а сами отправились на первый этаж. Дорогие друзья, хочу обратиться к читателям цикла «В шоке», которым я еще с первого тома обещал Катю. Про нее спрашивали в комментах не раз, в личку писали и недоумевали, почему я ее заявил еще в один томе, но так ни разу и не показал. Скажу честно, не было хорошего повода. Кто читал цикл «В шоке», тот должен меня понять. Катя не тот персонаж, который мог просто появиться и пройти фоном. Она должна была появиться вот как-то так, ярко, эффектно. Иначе это была бы не Катя. Ну и на правах рекламы, не все же мне чужие книги рекламировать. Оставлю ссылку на цикл «В шоке», вдруг кому интересно. В этом цикле бабушка Романа еще молодая и является вторым по значимости персонажем, а для многих и первым. Да, были такие читатели, которые за Катей следили больше, чем за Максом. Ну а в целом цикл «В шоке» является предысторией «Отверженного». «В шоке» серии из 5605. Приятного чтения. Глава 4. Когда мы вышли во двор, там уже вовсю хозяйничали только что прибывшие бойцы из службы безопасности моего отца. Всех напавших на нас одаренных и простых стрелков уже собрали в одну кучу и готовили к погрузке в спецтранспорт. На каждом задержанном были наручники и контролирующий обруч. Я не знал, куда их собирались везти, но был уверен, так легко, как дядя Володя, они не отделаются. Покушение на главу Петербурга в условиях фактически военного времени можно было считать приговором. И я совершенно не представлял, как дяде удалось подбить этих эльфов на такое. Разве что он им не сказал, кого придется атаковать. Но это тоже было нереально, такое количество глупых магов и стрелков тоже не так-то просто было найти. Так или иначе, эти эльфы заслужили очень строгое наказание, и пока их грузили в микроавтобусы с затемненными окнами, отец смог выделить немного времени, чтобы попрощаться со мной и бабушкой. Княгиня Белозерская отец традиционно поцеловал руку, а меня похлопал по плечу и сказал: «Молодец, хорошо держался. Я рад, что мы решили эту проблему. Володя, конечно, неимоверно расстроил, но хорошо, что все раскрылось. Теперь я буду за ним следить». «Теперь мы все будем за ним следить», — заметила бабушка, улыбнувшись. «Но что не делается, все к лучшему», — снова сказал мне отец. «Скоро у тебя появятся карманные деньги. Там такие обороты, что мне придется очень большой карман для этих денег шить», — ответил я. «Это все очень неожиданно. Я до сих пор не верю, что получил такой невероятный подарок. Спасибо вам». «Это не подарок», — сказала бабушка. «Это компенсация. Ты ее заслужил. В первую очередь тем, что сохранил жизнь этому ничтожеству. Поэтому давай сразу договоримся. Относись к своей доле в Володином бизнесе как к заслуженному вознаграждению. Это не он тебе одолжение сделал, а ты ему». «Я вас понял», — ответил я. «Ну если понял, то хорошо», — сказал отец. «Ну и спасибо тебе, что это все выяснил и помог раскрыть. Тебе спасибо, что вошел в положение по ребятам и согласился помочь. Это было нетрудно, тем более, ты сказал, что там есть дети из петербургских семей. Я должен был помочь». «Молодец, Коленька, там глядишь и с Романовым помиришься», — то ли с издевкой, то ли серьезно произнесла бабушка. «Мы ведь договаривались не затрагивать никогда эту тему», — нахмурившись, сказал отец. «Не надо с ним мириться», — сказал я, не выдержав. «Он хочет просто поговорить. Мне не о чем с ним разговаривать. — отрезал отец. «И я прошу не приплетать его к нашим делам и отношениям. Я твой отец и решил тебе помочь. Тебе, а не Романову. Чтобы твоих друзей смогли спасти. А Романова я убью. Это вопрос решенный. Просто в свете открывшихся обстоятельств я сделаю это чуть позже, чем хотелось бы. Но я это сделаю». Отец заметно разозлился, но быстро взял себя в руки и сказал уже более спокойным голосом. «Я не держу зла на людей, в отличие от моего отца, и на орков не держу. Я многих из них уважаю, того же Милютина или Воронцова, но мы хотим отделиться и жить в своем княжестве. Всего-навсего отделиться и спокойно жить. В нашем Новом Петербурге всегда будут рады и людям, и оркам, если они приедут сюда без оружия и злых умыслов. А я всегда буду рад тебе, сынок. Но прежде я решу вопрос с Романовым. Или он с тобой?» — едко заметила бабушка. — Или он со мной? — спокойно согласился отец и спросил меня. — Тебе нужна помощь, чтобы добраться до Новгорода? — Нет, — ответила за меня бабушка. — Я о нем позабочусь. — Ну тогда, если мы решили все вопросы, я пойду, а то что-то там мои ребята замедлились. — Вопросов нет, — сказал я, — но есть просьба. — Какая? — спросил отец. — Можно мне увидеться с Машей и Андреем? — Не вижу причин отказывать тебе в этой просьбе. Завтра как раз выходной, ты можешь провести с братом и сестрой весь день, если они будут не против. Можете вместе куда-нибудь сходить. Я предоставлю вам машину и охрану. — Не стоит отвлекать твою охрану, — сказала бабушка. — Я дам Роме Риста. Они заедут утром за Машенькой и Андрюшей и вечером вернут их домой. — Благодарю, — сказал я, — но, к сожалению, на весь день я не смогу. Я был бы просто счастлив, но не смогу. Я должен вернуться до обеда в Новгород, передать твой номер князю Воронцову. В 11 мне надо сесть на поезд. Можно я приеду после завтрака буквально на часик и пообщаюсь с Андреем и Машей дома? На самом деле я должен был в 2 часа явиться в кабинет к кесарю, об этом мне сказал Милютин во время телефонного разговора, но я не стал злить отца еще одним упоминанием Романова. — Хорошо, приезжай к 9, если хочешь с ними позавтракать, или сразу после завтрака, в 9:40, сказал отец. — Я бы с удовольствием позавтракал с братом и сестрой, но вспомнил, как утром мама не захотела пригласить меня к столу, и решил, что лучше заеду в 9:40, о чем и сообщил отцу. — Можно я потом еще отдельно приеду? — спросил я, набравшись смелости. — Очень хочется с ними куда-нибудь сходить. — Можно, — сказал отец, — в любой день, когда они не в школе. Пока мы обсуждали время моего визита, бабушка, помахав отцу ручкой, отправилась к своей машине. Когда мы остались вдвоем, отец сказал: «Береги себя, сынок». — «Постараюсь», — ответил я. — «Ты тоже береги и себя, и Андрея с Машей, и маму». — «Тоже постараюсь», — сказал отец, улыбнулся и обнял меня, крепко прижал к себе и добавил: «Я горжусь тобой». — «Спасибо», — сказал я. — «Мне приятно это слышать». — «А мне приятно это говорить. Ты настоящий Седов Белозерский. Жаль, что твой дед этого так и не понял». Отец похлопал меня по спине, затем разжал объятия, еще разок хлопнул по плечу, подмигнул и пошел к своим бойцам, у которых к этому времени совсем застопорилась посадка задержанных в микроавтобусы. А я направился к бабушкиной машине. Едва я сел в салон, водитель завел двигатель, и мы поехали в имение княгини Белозерской. — Вы не сердитесь, что я проголосовал против вашего решения? — спросил я у бабушки, когда мы выехали на трассу. — Ты сделал правильный и умный выбор, — ответила бабушка. — Я сама не хотела его убивать. От живого его пользы больше, как ты уже и сам понял, а проблем он тебе больше не доставит.